Глава 76. Буду ждать его. Эми. Мне не хотелось кланяться этой змее, но и идти в открытую конфронтацию с ней я тоже не могла. Положение у меня не то. «Приветствую, Ваше Величество». С трудом сдерживая эмоции, я низко поклонилась, чувствуя на себе ее пронзительный взгляд. Гробовое молчание. Оно длилось и длилось, действуя на нервы. Императрица испытывала меня. Здесь без всяких сомнений. В зале, кричащем роскошью и вычурностью, пахло благовониями и гуляли порывы ветра, что врывался в распахнутые окна, из которых был виден живописный сад. «Ты стала кровной сестрой моей дочери», — послышалось холодное. «Прошу прощения». Я так и стояла, согнувшись, ведь разрешения подняться мне никто не дал. Но это не так. «Не так?» Моего слуха коснулся смешок. «Что именно не так? Ваши ладони порезаны, вы ходили в часовню. Что здесь может быть не так?» Понимала, что-то объяснять бесполезно. Она не поверит. «Но я позвала тебя не для того, чтобы отчитывать или высказывать свое недовольство». «Разве нет?» Не верила. Ни единому ее слову не верила. Эта тварь точно что-то задумала. «Я позвала тебя для того, чтобы немного поболтать. Ведь теперь ты как-никак вошла в императорскую семью», — дышала через раз, не веря ни единому ее слову. Каждый звук, издаваемый этой женщиной, был наполнен ложью. «Евнух Джен, принесите нам чай». Опять она хочет заставить меня выпить какую-то гадость. «Не дождешься, в этот раз я ни глотка не сделаю. Поднимайся», произнесла Элира Ридалейн. Стоило выпрямиться и встретиться с ее леденящим душу взглядом, как по спине побежали истеричные мурашки. «Присаживайся», — указала императрица на резной столик и подушки возле него. Не стала спорить, послушно направляясь к ним и усаживаясь. Служанок нигде не наблюдалось, только стражники, что стояли на каждом углу. «Дело дрянь», — заключила я, но отчаиваться не спешила. Евнух самолично вынес поднос, на котором дымились две чашки. Он сначала направился к своей госпоже, ставя посуду перед ней, а потом зашагал в мою сторону. «Этот чай мне привезли из долины песков». Элира Ридалейн, чуть наклонив голову, взяла в руки чашку, поднося ее к губам. «Только там растут деревья джизу, листья которых держатся на ветках всего две недели. После чернеют, теряя свой невероятный аромат и вкус. Данный сорт доступен далеко не всем. Но уже», — холодно улыбалась она, — «попробуй». Как же нашла дуру. Я не спешила поднимать руки, чтобы взять чашку. «Что не так?» — спросила Элира Ридалейн, прекрасно понимая причины моего бездействия. «Уверяю, он бесподобен». «Дело в том, что я себя неважно чувствую», — соврала я, даже не пытаясь этого скрыть. «Понимаю», — кивнула императрица. «Вот только жалко будет, если столь ценный напиток пропадет. Стража?» Не сводя с меня взгляда, императрица коварно улыбнулась. «Помогите, леди Морана. Чашка должна быть пустой». Интуиция завопила на все лады. Я тут же вскинула руку, намереваясь перевернуть чашку, а вместе с ней все ее содержимое, но мне не позволили. Ловкий страж из-за спины схватил меня за запястье, дергая назад, отчего я упала на подушке. «Ты проглотишь его», — послышался торжествующий смех. «Хочешь того или нет?» Сердце бешено колотилось в груди, а в ушах шумело. Мне не позволяли подняться, не теряя ни секунды. Четкими, выверенными движениями стражники набросились на меня. Один блокировал руки, второй цепко держал за подбородок, больно надавливая на челюсти и не позволяя закрыть рот. Третий придавливал мои ноги, а четвертый. Четвертый подхватил чашку, вливая мне немного между губ. Теплая ароматная жидкость попала на язык, устремляясь к горлу. На глаза навернулись слезы. Я не хотела. Не хотела это пить, ведь там могло быть все что угодно. «Зажмите ей нос», — послышалось равнодушное со стороны трона. «Проглотит, как миленькая». И именно это они и сделали. Душа рвалась в клочья, интуиция вопила на все лады, Тело страдало от болезненного натиска стражников, а сердце... Сердце замирало от тревоги, ведь мое будущее с каждой секундой все сильнее затягивалось грозовыми тучами. Как бы сильно я ни сопротивлялась, как бы рьяно ни пыталась вырваться, все впустую. Я выпивала эту гадость глоток за глотком, ощущая приятный терпкий вкус, который не нес за собой ничего хорошего. «Вот и умница!» — расхохоталась императрица, когда стражники отошли от меня, грубо швырнув на подушки. «А теперь слушай внимательно и запоминай. Яд, что находился в этом чае, очень редкий. Уверяю, ты нигде не найдешь противоядие. Оно есть только у меня. Я отдам его, но не тебе, а тому, кто стоит за твоей спиной. Выбор за тобой. Хочешь жить, передай своему благодетелю мои слова. Я буду ждать его».